Глава 3. Ансар. «Ансар Идрисович, рейс в Сеул завтра в 10 утра, машина будет у вашего дома в 8. План встреч прилагаю». Ассистентка-крылыгаш, как всегда, сработала четко. Ему не нужно забивать голову лишней информацией, когда подчиненные, которыми он себя окружил, понимали его с полуслова. Да, он мог быть очень жестким, требовательным и строгим, но только потому, что видел в человеке потенциал и возможности, которые можно пустить в ход. Заработать много денег и ни в чем не нуждаться давно перестало быть самой целью. В 57 он уже просто получал удовольствие от новых вызовов и интересных бизнес-проектов, которые расширяли его горизонты. А еще в этом возрасте, несмотря на загруженность и плотный график, захотелось быть ближе к дочерям, которые уже давно выросли и стали самостоятельными. В том, что они стали именно такими, умными, целеустремленными, неиспорченными, его заслуга минимальная. Воспитанием детей, домом, бытом занималась его жена Марьям, которой не стало 10 лет назад. Она ушла внезапно в 45. Приехав домой, вышла из машины и тут же осела. Еще через несколько секунд умерла, оторвался тромб. И никакие деньги мира ему не помогли и не вернули женщину, которую он любил искренне и преданно. Жена была его любовью и надежным тылом. И как-то еще при жизни Марьям он сказал одному из партнеров: «За каждым мужчиной действительно стоит сильная женщина. Очень легко быть на передовой, когда сзади тебя не предают». В 30 Ансар Дулатов был отцом 2 детей и бизнесменом средней руки, в 57 — владельцем одного из крупнейших холдингов в стране, вдовцом и уже дедом. Старшая дочь Сая недавно открыла ресторан в столице. Младшая Данелия воспитывала 8-месячную дочь Софию. В первые, пока единственной внучке, Ансар души не чаял. И раз или два в неделю выделял время в плотном графике, чтобы ее навестить. Правду говорят, что внуков любят другой любовью. Вот и сегодня он приехал к Софии, потому что она заболела. Всю ночь температурила, кашляла, плакала, а теперь спит. Он решил, что не уедет, пока не увидит ее и не убедится, что с ней все хорошо. В тишине большой светлой гостиной, обставленной дорогой мебелью, Ансар стоял у окна и просматривал план встреч с корейцами, который ему прислала ассистентка. Во всплывающем окне вверху мелькнуло сообщение от Ренаты, и он, нахмурившись, нажал на него и увидел в квадратике фото букета и подпись. «Спасибо за цветы, милый». Шестеренки в голове быстро заработали, и Ансар вспомнил, как Карла сказала ему сегодня, что отправила цветы по случаю дня рождения даме. Мужчина усмехнулся, потому что ассистентка неизменно называла ее этой дамой, как и то, что было до и, возможно, будет после. Рената, подобно другим женщинам для встреч, знала наизусть правила, оговоренные заранее, после того, как Ансар выбрал именно ее. Бизнесмен требовал лояльности, чистоты, готовности и легкости. Он приходил, брал свое и уходил. Никаких отношений, заигрываний, признаний, никакой любви и привязанности, ведь он уже любил однажды. Потому девушка не выходила за четко очерченные границы. Походы в рестораны — да, возможно. Сопровождения на светские рауты — нет. Совместный отдых однозначно под запретом. Секс, если Ансар в городе, пару раз в неделю. Взамен девушка получала ежемесячное финансирование, личные автомобили с салона Дулатова, заграничные поездки и прочие плюшки в виде брендовых шмоток и что-нибудь из Cartier. Когда такие неотношения изживали себя, Ансар расставался без лишних сантиментов, щедро одаривал девушку, если она за все время сотрудничества вела себя хорошо. Именно сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Вот что связывало Ансара с женщинами для встреч. Ему казалось это честно. Пасть жертвой его обаяния, и что уж скромничать внешности, могла любая. В 57 он выглядел лет на 10 моложе. Спасибо хорошей генетике, казахской и татарской крови, дисциплине и правильному образу жизни. А голубые глаза добавляли ему особый шарм. Плюс ко всему, Ансар не распускал себя, как некоторые сверстники, а следил за здоровьем, не имел вредных привычек, каждое утро отжимался, подтягивался на турнике и занимался плаванием в бассейне на цокольном этаже элитного ЖК, где у него был пентхаус. Дом в приобретении тоже имелся, но был слишком большим для одинокого волка, которого назвать пенсионером язык не поворачивался, хотя в волосах уже серебрилась седина. «С днем рождения!» — написал Ансар Ренате. Ответ не заставил себя ждать. «Спасибо большое, милый». Милый его особо не напрягало, но в этот раз он поморщился. Однажды любовница назвала его женым, но он сразу же осек ее, потому что так его называла только мама и жена. 38-летняя Рената поняла все с первого раза, умная девочка. Ты приедешь сегодня?» Ансар немного подумал, прикинул по времени и напечатал. «Приеду». Впереди сложные переговоры с корейцами и несколько дней в Сеуле, поэтому почему бы сегодня не сбросить напряжение? Закрыв это диалоговое окно, он тут же написал Карле. «Подарок? Уже у водителя». На губах заиграла довольная улыбка. Все-таки лучше нее ассистента не найти, все знает наперед. Надо выписать ей премию. Убрав телефон в карман серых брюк, Ансар снова посмотрел в окно. Снегопад усилился, что для начала ноября было непривычно. Крупные белоснежные хлопья кружили в воздухе, неспешно и тихо оседая на промерзшую землю. Как давно он не наблюдал за снегопадом просто так, никуда не спеша и ни о чем не думая. Ансар увидел, как медленно отъехали вправо ворота, и на территорию не спеша заехал белый Volkswagen Polo 2010 года. Мужчина отлично разбирался в машинах, поэтому без труда определил и марку, и год выпуска. Автомобиль остановился перед девственно чистой лужайкой. Из салона вышла женщина в черном пальто, из-под которого выглядывал светлый шарф. Дама закрыла машину и огляделась вокруг. Силуэт в окне она не заметила и, переместив сумку в другую руку, пошла в сторону дома. Ансар с интересом наблюдал за тем, как игривые снежинки путались в темно-коричневых волосах и растворялись на щеках, чуть тронутых румянцем. Мужчина с удивлением обнаружил, что смотрит на симпатичную незнакомку слишком долго, но что именно его в ней заинтересовало, понять не мог. Через пару секунд он услышал приглушенные голоса домработницы и гостьи. Затем шаги усилились, и спустя мгновение за спиной Ансара прозвучали слова. «Подождите, пожалуйста, здесь. Даночка сейчас спустится с Софией». «Да, конечно, спасибо». Видимо, домработница забыла, что в гостиной находится отец хозяйки. Но раз уж человек пришел, его нужно встретить. Он повернулся как раз в тот момент, когда она переступила порог и вздрогнула от неожиданности. «Ой, извините, пожалуйста». «Ничего страшного». Он убрал одну руку в карман и кивнул в знак приветствия. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответила она ровным тоном и добавила. «Я педиатр». «Очень приятно, я дедушка», —